800. Ребята, всем привет! Привет. Как твои дела, инкогнит? Нормально. Что у тебя новенького, инкогнида? Чего? Блять, ты чё, глухой что ли? Бананы из ушей вытащи, мразь. Как у тебя дела? Чё новенького говорю? Ты, пожалуйста, не выражайся. Слушай, ну пожалуйста, ты ничего не добьешься. Вот я тебя попрошу, вот пососи мою пипиську, пожалуйста. Ты же не пососешь? Или пососешь? Ответь на мой вопрос. Почему ты молчишь? Ты думаешь, пососешь или нет? Может, сделаешь или нет? Нет, я думаю, как бы тебе маленький говняный прыщ еблище твое расквасить. Почему ты всегда хочешь что-то расквасить? А вдруг мой пенис в твоем во рту в твоем расквасится? Это что же будет опасно? Куда ушел? Дурак. Халф, давай поговорим с тобой на тему бананов в ушах и на тему, расквасится ли мой маленький Джо в твоем большом ротике, в твоей пещерке. Халф, мудак ты дегенеральский, блядь, ты где?